Матерь Агни-йоги. Устанавливается созвучие волею, настраиванием себя на нужной волне. Нехорошо, когда это делается безвольно или вопреки воле, и созвучие устанавливается с темными, нечистыми мыслями или людьми, или явлениями низшего порядка. Нехорошо, когда такими созвучиями вызываются к проявлению темные, дымные вспышки низших огней, внося в оболочки грубые элементы зараженной астральной материи. Под влияниями их грубеет и плотная оболочка. Сравните тело пьяницы, курильщика, наркомана, мясоеда-обжоры и посетителя всяких притонов с телом чистого, воздержанного человека, и сразу увидите поражающую разницу. Продолжите это сравнение на астральное и тонкое тело, и поймете тогда смысл и значение воздержания и содержание тела в чистоте и порядке.